Часть четвертая. Тогда собрал он страдающих братьев и сестер своих и указал им готовиться ко всяким битвам им. И сказал он томящемуся под гнетом народу своему: «Преисполнилось вместилище терпения моего, тотчас войною беспощадную иду я на них, ибо не счесть числа злодеянием их, так засверкает же жаждущий меч мой, что и заострил я для врагов моих. Ибо близок час погибели их, и же приду я к ним. И дрогнут сердца их, и поколеблются души их. Ибо по заслугам сполна воздам я врагам моим, когда учиню суд над невидящими меня. Тогда без жалости возьму у них все долины их и мелководья, и всякие впадины их, и же не останется даже места малого им, и насытится кровью и плотью меч мой, великим множеством поверженных врагов насладится гневящийся взор мой, головами властителей врагов моих упрочится мир в царстве моем, ибо не дарую я никакой пощады им, и наступит уготованное мною для них. И будет меч мой неустанно карать всех их, пока не испустит дух последний из врагов моих». Из исторического эпоса цивилизации Делфи о прародителе Оиэу, всевидящем и вездесущем. Предание второе. Освобождение. Вольный перевод исторического отдела Департамента ксенобиологии в соавторстве с отделом лингвистики Департамента внешних контактов Содружества. Глава 13. Шлюзование началось, и бортовой навигатор доложил о передаче управления центральному компьютеру Росса. Элис убрала руки с приборной панели и откинулась на спинку пилотского кресла. Она потерла уставшие от многочасового напряжения глаза и грустно улыбнулась самой себе. Все-таки она нашла Росс. И даже успела попасть внутрь, по крайней мере, в шлюз. Вот только что делать дальше? Особое управление не позволит ей разгуливать по запретному бункеру. Наверняка сразу же после нее начнется еще одно шлюзование. Элис горько улыбнулась самой себе. Похоже, на этот раз действительно все. Переборка шлюза поползла вверх, и автоматика плавно перетащила покалеченный транспортник во вторую камеру. Элис невольно задержала дыхание, пытаясь прислушаться, не открывается ли внешний створ шлюза, чтобы впустить в себя зловещие оранжевые фигуры. На секунду показалось, что она слышит дробный топот ног, закованных в тяжелые оранжевые ботинки скафандров. Она потрясла головой, отгоняя наваждение. Через переборку действующего шлюза ничего подобного услышать нельзя. Похоже, сдают нервы. Смешно. Надо взять себя в руки и встретить неотвратимую развязку с достоинством. Шлюзование завершилось, и корабль переместился на лифтовую платформу. Элис огляделась. Судя по изображению, выводимому внешними камерами, транспортник занял практически две трети платформы. Значит, второй корабль сюда не загнать. Может, это задержит модов на какое-то время, им придется шлюзоваться пешком. Тогда она, может быть, даже успеет найти древнего. Сможет ли он помочь ей? Ведь он один, а модов десятки. Что он сможет сделать? Да и захочет ли? Лифт пошел вниз, плавно набирая скорость. Элис смотрела, как над головой периодически сходятся мощные переборки, герметизируя отсеки шахты лифта. Древние знали толк в строительстве убежищ. Иначе бы вряд ли они исправно работали вот уже более 2000 лет. Она решительно подавила панику. К чему гадать? Через несколько минут все и так станет ясно. Глядя на слабо угадывающиеся в тусклом свете осветительных огней лифтовой платформы скольжение проносящихся вверх стен ствола шахты, Элис вспоминала свое первое посещение Росса. Все происходящее было таким романтичным и захватывающим дух приключением, словно она на самом деле попала в любимую сказку детства о прекрасной принцессе. И старинные коридоры, и спуск по аварийной лестнице, и падение, и загадочный могучий древний воин, и удивительный зверек у него на плече, восхитительный подарок, и особенно путешествие на сильных руках, и даже побег, во время которого маленькая девочка так и не поняла причину ужаса родителей. Но сказка закончилась с появлением едва различимой на фоне солнца оранжевой тени. С тех пор этот зловещий цвет преследовал ее по пятам, не позволяя жить спокойно, заставляя скрываться и бояться всех и вся. И вот теперь он все-таки ее догнал. Лифт достиг убежища и остановился. «Дальше надо идти пешком». Элис вздохнула. Скафандра не было. Впрочем, бояться заражения за несколько минут до смерти было смешно. Она быстро ввела короткую команду на открытие люка и решительно вышла наружу. Датчик опасности, укрепленный на поясе комбинезона, тотчас тоненько заверещал, обнаружив угрозу для жизни. Элис шагнула в раскрывающиеся двери. Едва она покинула лифтовую платформу, как двери лифта закрылись за ней, и платформа отправилась вверх. Надо же, как быстро! Моды будут тут совсем скоро. Элис хотела спрятаться, но тут же остановилась, оглядываясь вокруг. Прятаться было негде. Она стояла в пустом квадратном помещении, в которое с одной стороны выходили двери лифта, с другой — два запертых наглухо прохода, один очень большой, другой маленький. Панели управления обоими не подавали признаков жизни. Элис несколько секунд безрезультатно давила на сенсоры, затем в отчаянии опустилась на пол. Вот теперь точно. Конец. Двери лифта раскрылись, и в помещении ворвались оранжевые фигуры. Элис закрыла глаза. Хотелось плакать от обиды. Было что-то нечестное в таком финале. Она так стремилась найти Росс и даже нашла его. Но некому уже обрадоваться ее находке. Победа обернулась поражением. В наступившей тишине послышался звук приближающихся шагов. «Мисс Ритайли, инспектор Гнарс, особое управление, вы арестованы по обвинению в убийстве сотрудников полиции и особого управления», — прозвучало прямо над головой. «Вы предстанете перед судом корпорации. Следуйте за мной». Элис открыла глаза. 8 модов с оружием наперевес полукольцом стояли вокруг нее на расстоянии 3 метров. Прямо перед ней возвышалась высокая, тощая фигура в красном комбинезоне. Вот так. И до прошлого успели докопаться, значит. Она представила торжествующую улыбку Дита и решила, что любой ценой сдержит слезы, не доставив врагам удовольствия наблюдать ее слабость. «Я никуда не пойду», — тихо, но твердо произнесла она. «Пойдете», — грозно возразил инспектор. «Я с удовольствием применю силу, и ты даже побежишь. Встать!» Вдруг заорал он. Элис вздрогнула и изо всех сил постаралась справиться с нахлынувшей на нее волной страха. Она хотела повторить свой отказ, но не смогла ничего сказать и только упрямо мотнула головой. «Встать, ничтожество!» Инспектора буквально трясло от злости. «Последнее предупреждение!» Он отвел назад ногу для удара в лицо. Элис отстраненно подумала, что, наверное, будет очень больно, но она все равно не пойдет сама. Она сделала все, что было в ее силах, и потерпела поражение, но сдаваться не будет. До конца. Инспектор угрожающе зарычал. «Очень интересно!» Насмешливый голос, усиленный электроникой, раскатился по густому помещению. Все, как по команде, обернулись в сторону лифта. В раскрытых дверях стояла огромная фигура, затянутая в черное снаряжение неизвестной конструкции. Человек, похоже, был среднего роста, но при этом вдвое крупнее любого современного мужчины. Мощные мышцы бугрились под матовым покрытием загадочной униформы, не имевшей ничего общего ни с одним известным скафандром. Маленький, почти в размер головы, гермошлем скрывал лицо под таким же матовым черным лицевым щитком. Загадочное снаряжение было неброско распределено по фигуре. Но то, что неизвестный держал в руках, несмотря на странность конструкции, узнали все. Тонкая стерильно-белая кромка плазменных клинков почти не отражалась на матовой поверхности черного комбинезона. Инспектор побледнел, словно бинт. Он судорожно наступил на занесенную для удара ногу и неловко обернулся к незнакомцу. Его взгляд прошелся по модам, и это придало инспектору решительности. Человек в красном властно протянул руку в сторону черной фигуры и приказал: «Согласно уставу корпорации, уничтожить!» Моды вскинули оружие, и Элис охватил ужас. Она глубоко вдохнула, собираясь крикнуть человеку в черном, чтобы он спасался, и вдруг застыла, ошеломленная произошедшим. Могучая черная фигура неподвижно следила за поднимающимися стволами до последней секунды и внезапно сорвалась с места с невероятной скоростью. Черная тень, не останавливаясь, промчалась между двух модов, и, словно молнии, ударившие из земли в небо, сверкнули плазменные клинки, стремительными зигзагами снизу вверх, перечеркивая силуэты противников, словно бумагу. Не сбавляя скорости, незнакомец неуловимо плавным движением обогнул еще стоящие на ногах мертвые оранжевые фигуры и оказался между следующей парой врагов. Теперь зигзаги холодной плазмы ударили сверху вниз. Черная фигура оказалась за спинами цепочки модов и, легко развернувшись, застыла в двух шагах от сидящей у стены девушки. Все произошло настолько быстро, что Элис даже не успела закрыть глаза. Четверо модов умерли меньше, чем за секунду, и их тела еще стояли на ногах, сжимая в руках оружие. Иссеченные оранжевые фигуры неуклюже пошатнулись и мешковато рухнули на пол. Оставшиеся моды запоздало разворачивались в сторону противника. Потерявший дар речи, инспектор в панике отшатнулся в сторону, споткнулся о лежащую оранжевую фигуру и упал, нелепо хватаясь руками за воздух.